Не утомлял бы гостей, товарищ профессор. Им это полезно знать. Сына упрекаешь за лекции, а сам? Это цифры ученых, социология. Что же здесь плохого, если они знают эти цифры? Они этим занимаются, они ставят перед обществом вопросы. Честные, деятельные люди перед собой ставят вопросы. В дверь в это время позвонили. Марья Ивановна пошла открывать. Вошел пожилой человек, по облику тоже профессор. Лысый. Поздоровался. Приехал? Приехал. Ну как, полностью сельский человек? Не говорите, с собой даже привез. На сына набросился за лекции. Предлагает ехать в деревню, с улыбкой спрашивал лысый профессор, снимая плащ. Народ? Теперь это надолго, вздохнула Марья Ивановна. Лысый профессор погладил лысину, вошел в комнату. Ну, здравствуйте, здравствуйте, с приездом. Лысый уселся в удобное кресло, с улыбкой осмотрел хозяина. Как поживает деревня, матушка? Профессор-хозяин тоже изобразил обаятельную улыбку. А как себя чувствует Вавилон? Профессор-гость не снимал игривого тона. Ну что ему сделается? Растет, шумит. Нет, это не рост, нагромождение, сказал хозяин. Рост – нечто другое. Живая, тихая жизнь. Все, что громоздится, то ужасно шумит о себе. Гуманитарий всякий раз забывает один простой и вечный закон природы. Тело не упадет, если сохранит скорость. Не нам с тобой, Сергей Федорович, дорогой, исправлять этот закон. Будут расти, шуметь, строить. Постараются сохранить скорость. Садитесь, пожалуйста, пригласила хозяйка к столу. И тут Нюра совсем выпряглась. «Спасибо, спасибо», — сказала она, — «мы утром чай попили». «Да вы что?» — воскликнул профессор-хозяин. «Ну-ка, давайте». «Да не беспокойтесь, мы где-нибудь в столовой». Даже Иван понял, что это уж слишком. «Садись, что ты?» «Садитесь, пожалуйста», — пригласила и хозяйка. «Зачем же идти в столовую, когда можно дома?» «Мы в столовой-то знаешь, сколько времени потратим?» — убеждал жену Иван. «А тебе интереснее по магазинам походить, сама говорила». Нюра сдалась. «Ну, можно закусить немного». Когда сели уже за стол, пришла Люда, невестка, высокая, статная, очень красивая. Иван неприлично, открыто засмотрелся на нее. «Это мои гости», — сказал профессор-хозяин. «Очень приятно». «Людмила, как у тебя день?» «У меня с 2 часов заочники». Профессор помрачнел, замолчал. «Ваня звонил?» — спросила Люда, и не замечая, а может, не желая замечать, что свекор помрачнел. Он ушел на лекции. Люда с Марьей Ивановной ушли на кухню. «Странный ты человек, Сергей Федорович», — заговорил профессор-гость. «Ну что ты предлагаешь? Как предлагаешь им поступить?» «Это ты странный. Я предлагаю. Я уже давно ничего не предлагаю. Попробовал бы я предложить. Ну а как же быть?» На это мог бы ответить хозяин дома, но таковых теперь в домах не бывает. Разве вот у них? Сергей Федорович кивнул в сторону Ивана и Нюры. И то вряд ли. Частенько русские домострой вспоминают. Странная тоска. В профессорском-то доме не находишь? Нет, не нахожу. Профессор-гость уткнулся в тетрадку. Гости, Иван и Нюра, не поняли, о чем шла речь. Иван аккуратно доставал ложечкой красную икру из вазочки и ел ее прямо так, из ложечки, и снова доставал. «Вкусная штука!» – похвалил он, когда почувствовал на себе взгляд хозяина. «Ешь, ешь!» – кивнул Сергей Федорович. «Это память о домострое. Редкая штука». Гум. Людская река растекается здесь на десятки проток. То закрутит тут прилавка с носками, то влечет в салон электроприборов, то вынесет на горбатый мостик, и тогда можно оглядеться, передохнуть, прийти в себя. Ивану очень понравилось смотреть сверху, с мостика, на людей внизу, но Нюра торопила. Куда торопила? Впрочем, она что-то покупала. Что-то такое Иван держал уже в руках, какую-то коробку. Нюра неутомимо перебирала, прикидывала на голову платки. Продавщицы ей делали замечания. Нюра не обращала на них внимания. Ее очень увлекло это занятие – перебирать товары. Она бы прямо преобразилась вся. И куда девалась ее деревенская робость, нерешительность? Она тащила Ивана все дальше и дальше. Они вместе трогали плащи, мяли рукава их, растягивали. Вместе заглядывали в бирочки, где указана цена, и шли дальше. В одном месте толпа разтащила их в разные стороны. Иван забеспокоился, стал кидаться туда-сюда, спрашивая людей, показывая руками, что потерял жену. Мол, крупная такая женщина с веснушками. Одни качали головой, не видели, другие улыбались.